Книга вторая. Раздел первый. Лето. Выставка. Золотая осень. Охота в Глембовичах. Все ушло в прошлое. На смену прекрасным солнечным дням пришло морозное дыхание с севера, осыпая обнажившуюся землю большими белыми хлопьями. Снег сыпал, кутая пушистой белизной ноги ветви деревьев и высокие темно-зеленые ели, набросив на землю белое покрывало, скрыв поля и угодья, сухую траву, преобразив мир. Солнце, очистившись от облаков, прогнала туманы. Снег сверкал мириадами искр многокрасочных самоцветов. Прекрасная погода нарядила мир в чудесные зимние одежды, мороз добавил энергии и сил людям, алые снегири рубинами сверкали на снегу. Снег укутал сладковцы, под белым покрывалом скрывались парк и сад, развесистые кусты. Озеро, покрывшееся льдом, ярко белело под солнцем. Снег лежал на крышах, на крыльце. Вместо цветущих роз виднелись лишь снежные бугорки на месте кустов. Пышные липы перед особняком походили на огромные одуванчики, столь нежными и прозрачными казались их покрытые инеем ветви. В конце большой грабовой аллеи, словно в коридоре из алебастра, стоит под тяжелыми сводами крон гибкая фигурка, крошечная среди мрачных великанов. Стефа оперлась спиной на ствол граба. Она стоит на пригорке, глядя из-под меховой шапочки на заснеженные поля и вьющуюся среди них темную ленточку дороги. Окружающая парк стена не заслоняет от нее окрестности. Ее взор улетает в заснеженную даль. Место, где взгляд этот задерживается, место, куда он стремится, становится для девушки центром земли. Она стоит, не шевелясь. Можно подумать даже, что падающий с веток снег заморозил и ее, превратив в прекрасную статую. В глазах ее печальная мысль. Она устремляется к дороге еще дальше, дальше, в те края, куда с необоримой силой рвется и душа. В такие минуты зрение и слух становятся небывало чуткими, достигают предела, и напряжение это причиняет боль. Жаль оторвать взгляд, чтобы не упустить ни единого мига. Жаль пошевелиться, чтобы не спугнуть наитишайшего шелеста. Стефа не оторвала взгляда от дороги, боясь пошевелиться. Задерживала дыхание, вслушиваясь в малейший шорох. Она пришла сюда, влекомая предчувствием, что должен приехать он, и терпеливо ждет. Никто ей не говорил о его приезде, никто его не ждал, но она знает, что Вальдемар вернулся в Глембовичи, и некий голос шепчет ей: «Сегодня он будет здесь». Он уезжал охотиться далеко-далеко и долго не возвращался. Как сонно, бесцветно плелись эти долгие дни, серые, дождливые. Казалось, сами они плачут, но природа веселого нрава, она не выносит долгих рыданий, не может плакать беспрестанно даже по прекрасному лету. Природа преисполняется стойкости, замораживает слезы, скрывая свое увядание. Однако ей недостает красок, нет уж зелени и цветов. Природа осыпает деревья пушистой снежной пылью, охапками белого пуха покрывая широкие ветви. Откидывает тяжелые серые занавеси облаков, выпуская из темницы солнце. Радостный, веселый, стряхнувший сонную дремоту, золотистый круг является Божьему миру и замирает от изумления. Где цветущие луга? Куда подевались фрукты, зеленые деревья, становившиеся под его теплым дыханием прекрасными? Повсюду, толстым слоем укутав землю и кроны, распростерлась ослепительная, мертвая белизна. Золотой круг поднимается все выше, посылая слабые косые лучики. Стефа стоит в лучах солнечного пожара, освещенная его огнями и сиянием. Глаза ее жмурятся, розовые зайчики бегают по лицу, прорвавшись сквозь завесу обледеневших веток. Для девушки ни хмурое утро, ни небо, простершееся над снегами, ни озаренное солнцем не приносят перемен. Дни тянутся по-прежнему унылые, беспросветные. Серебряная дорога пуста, словно душа Стефы. Вновь в который уж раз подступает морозная, долгая ночь. Предчувствия подвели ее, чувства, побуждавшие взбежать на этот пригорок, растаяли, вербы вдоль дороги отсвечивают фиолетовым, чем дальше, тем более черными они становятся. Дорога сверкает золотом, уходя вдаль, к самым дальним рубежам заката. Белые поля становятся нежно-розовыми. Внезапно что-то засветилось в устремленных вдаль глазах Стефы. В полях среди фиолетовых верб показалась подвижная, едва различимая точка. Появившись, она уже не исчезла. Растет на глазах. Приближается, становясь ясно видимой, обретает четкие очертания. Стефа, не отрывая взгляда от движущейся точки, замирает. В тиши кровавого заката что-то зазвенело вдали, едва слышно, и вот гремит все громче, громче. Девушка вздрогнула, шевельнулась было, хотела убежать, но ноги будто налились свинцом, хотела скрыться в парке и не смогла. Испуг и радость, целая буря чувств отразились на ее лице. Она узнала звон глембовических бубенцов. Предчувствие ее не обмануло. Усилием воли она заставила себя чуть отступить, опираясь на заснеженный ствол. Слушала звон бубенцов и фырканье коней, и кровь стучала ей в виски. Вслушивалась в легкий скрип полозьев и нежный звон упряжки. Всматриваясь, увидела элегантные санки и пару коней, покрытых сапфирового цвета сетками. Видела их выгнутые шеи, видела лисьи хвосты, развивавшиеся возле конских ушей, подбитых мехом ливреи кучера и лакея. Сердце ее колотилось в груди так, что казалось, вот-вот разорвется и произойдет что-то ужасное. Возбуждение росло, становясь поистине страшным. Стефа окаменела, сердце замерло. Сидящий в санках мужчина внезапно пошевелился, словно хотел выпрыгнуть, но удержал себя, остался на месте, лишь дрогнувшей рукой. Приподнял шапку, низко поклонившись. Санки промелькнули, звеня бубенцами, исчезли из ее глаз. Стефа крикнула, словно бы в безумии: «Приехал! Видел меня!» Счастье переполняло ее душу. Она сорвалась с места и побежала по заснеженной аллее в сторону особняка. На повороте у замерзшего бассейна фонтана остановилась. Кровь застыла в ее жилах. Навстречу шел Вальдемар. Он шагал в распахнутой шубе, приближался, не сводя с нее глаз. Рядом бежал Пандур. В два скачка он оказался возле Стефа и, весело гавкая, пытался положить ей лапы на плечи. Девушка онемела. В голове у нее шумело. Он. Михоровский остановился перед ней. Молча взял в ладони ее застывшие пальцы. Они смотрели друг другу в глаза, не в силах вымолвить хотя бы слово. Глаза его стали темно-синими, почти черными. Обуревавшие его чувства отражались на лице, сменяя друг друга. Стефа переживала одну из тех минут, когда душа покидает человека, чтобы засверкать вокруг него радужным ореолом небывалого счастья. Вальдемар сжимал ее пальцы. Его взор проникал в глубины ее души. Он склонил голову и поцеловал руку дрожащей Стефы. Глаза его говорили: «Ты ждала меня, ты тосковала, и вот я здесь». Стефа поняла его, и щеки ее запылали. Медленно, трепеща от счастья, она высвободила руки и быстро пошла к дому.